«У меня есть монета!» «Не надо!» — воскликнул Джикс. «Они не станут торговаться, просто заберут ее, и все!» Она словно и не слышала его. «Меняемся?» — сказала она прыщу. «Моя монета за его свободу!» «А ну, обыскать ее!» — приказала Валон, но Джилл не дала им шанса унизить себя. Она быстро вытащила из кармана монету и протянула ее предводителю кошмаров. Тот глянул на монету с подозрением, затем осторожно взял ее двумя пальцами и опустил в собственный карман. «Ну тогда ладно», — проговорил он. «Пошлите в центр обоих», после чего повернулся и пошел прочь. «Только попробуй загнать меня в землю, и тогда тебе нипочем не узнать, где лежит целая куча монет», — заявила Джилл. Вожак остановился и уставился на нее. «Брешь!» «Ах, вру? Да я тебе прямо сейчас раздобуду еще одну». Авалон заколебался. Даже Джикс заподозрил, что Джилл блефует, но решил не вмешиваться. Интересно, что она затеяла. «Ну что ж, подождем, увидим». «Валяй, раздобудь», — сказала Валон. Стражи вытащили Джикса, который погрузился по колено. И Джилл повела всех к спальному вагону, все так же лежащему поперек пути. «Этот вагон пуст», — сообщила Валон. «Мы уже забрали оттуда всех. Да и откуда у них монеты? Они все равно появятся не раньше, чем эти сони проснутся». «Не в вагоне», — ответила Джилл. «Под ним». Вся компания обошла вагон и с другой стороны обнаружила Милоса, беспомощного, застрявшего между рельсами. «Привет, Милос», — елейно пропела Джилл. «Переметываешься на другую сторону, крошка, да?» — отозвался Милос. «И почему это я не удивлен?» «У него есть монета», — сказала Джилл. Авалон смерил взглядом вагон, потом посмотрел на толпу своих головорезов. «Проверьте его карманы». «Не надо карманы», — посоветовала Джилл. «Он держит ее под шнуровкой на кроссовке». Милос взвыл. Авалон ткнул пальцем в Джикса. «Ты давай проверь». Джикс встал на колени и запустил руки под вагон в поисках Милосовых ног. Тот отчаянно легался, но Джикс крепко вцепился своими острыми ногтями в его кроссовки, проверил обе и под шнуровкой правой нашел монету, как и обещала Джилл. Джикс бросил быстрый взгляд на девицу скинджекера и протянул Авалону монету на раскрытой ладони. «Послушай», — сказал тот, — «как у тебя так получается, что ты держишь ее на ладони и тебя не затягивает в свет?» «Потому что я скин...» — Джикс прикусил язык. «Может быть, эти после света не знают о скинджекинге? Если это так, то он им рассказывать не станет». «Наверное, я просто еще не готов». С этими словами он вручил монету Авалону, который осторожно взял ее двумя пальцами, как и в первый раз, и опустил в карман своей рубашки. «Ну тогда ладно», — произнес он. «А где же обещанная куча?» «Не здесь», — ответила Джилл. «Но в одном месте есть целое ведро монет, такое тяжелое, что тебе его даже не поднять». Авалон уставился на нее зверским взглядом и обнажил свои брекеты, застрявшими в них черными крошками. «Думаешь, я идиот, да? Втираешь мне очки, да?» «Она говорит правду», — подал голос один из захваченных в плен ребят. «Я видел это ведро. Оно было у шоколадного огра, когда мы разбили его армию. Но я не знаю, где оно теперь». «Зато я знаю», — сказал Джилл, после чего наотрез отказалась давать какие-либо пояснения. Джикс улыбался, как чеширский кот. План Джилл удался на славу. И подумать только, она сделала это ради него, Джикса. «Ну тогда ладно», — проговорил Авалон. «Все равно когда-нибудь тебе придется расколоться». Затем он приказал своим разбойникам отправить остальных пленников в центр. «Две монеты за тебя и твоего кошака», — пояснил он Джилл. «Остальные мне и даром не нужны». Джикс порывался помешать расправе, но его крепко стиснули с обоих боков. И юноше Ягуару ничего не оставалось, кроме как беспомощно наблюдать за тем, как два десятка после светов отправились в ядро планеты. Затем кошмары покинули поле битвы, забрав двоих пленных, всех между светов, и Мэри в ее стеклянном гробу. У них за спиной оставшийся без помощи Милос крыл весь Междумир отборным русским матом.